Глава 26. «Тебе предоставляется возможность говорить в свою защиту», — объявил Агриппа. Паул поднял руку и начал свою защитную речь. «Царь Агриппа, я счастлив, что могу сегодня защищаться перед тобой против всех обвинений, выдвинутых представителями нашего народа. Тем более, что ты хорошо знаком с нашими обычаями и спорными вопросами. Поэтому прошу тебя терпеливо выслушать меня. Иудеям хорошо известна моя жизнь среди моего народа в Иерусалиме от самой юности. Они давно знают меня, и если только захотят, могут засвидетельствовать о том, что я жил как блюститель Таурата, принадлежа к строжайшему направлению в нашей религии. Сегодня же я стою перед судом за надежду на обещание Всевышнего, данное нашим отцам. Исполнение этого обещания надеются достичь все 12 родов нашего народа, день и ночь ревностно служа Всевышнему. За эту надежду, царь, представители нашего народа меня и обвиняют. Почему люди считают, что Всевышний не может воскрешать мертвых? Я тоже считал, что должен всячески противодействовать имени Иисуса из Назарета. Этим я и занимался в Иерусалиме, получив полномочия от главных священнослужителей. Я отправлял в тюрьмы многих последователей Иисуса, и когда их приговаривали к смерти, я подавал против них свой голос. Я часто наказывал их в молитвенных домах иудеев, чтобы заставить их отречься от своей веры. Я был так разъярен на них, что преследовал их даже в чужеземных городах. Однажды с этой целью я направлялся в Дамаск с полномочиями и с поручением от главных священнослужителей. И на пути туда, в полдень, царь, я увидел свет с неба, который светил ярче солнца. Он осиял меня и моих спутников. Мы все упали на землю, и я услышал голос, который говорил мне на языке иудеев: «Шаул, Шаул, почему ты преследуешь меня? Этим ты только вредишь себе, подобно быку, который сопротивляется палке хозяина». Я спросил: «Кто ты, владыка?» «Я Иса, которого ты преследуешь», — ответил повелитель. «Вставай на ноги, я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я тебе еще покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, которым я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Всевышнему, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди тех, кого я освятил верой в меня. Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. Я проповедовал вначале тем, кто был в Дамаске, потом в Иерусалиме и по всей Иудее, а затем и язычникам, чтобы они раскаялись и обратились к Всевышнему, и чтобы их дела послужили доказательством их покаяния. За это представители нашего народа и схватили меня в храме и хотели убить. Но Всевышний до сегодняшнего дня помогает мне. И вот я стою здесь и свидетельствую малым и великим. Я не говорю ничего сверх того, что предсказали Муса и другие пророки, а именно, что Масих должен был перенести страдания и первым, воскреснув из мертвых, возвестить свет и нашему народу, и язычникам. Когда он таким образом защищался, Фест прервал его. «Ты не в своем уме, Паул!» — закричал он. «Большая ученость довела тебя до безумия!» Паул ответил. «Уважаемый Фест, я не сумасшедший, и то, что я говорю, истинно и разумно. Царю знакомо все это, и поэтому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это происходило не в углу. Царь Агриппа, ты веришь пророку? Я знаю, что веришь. Ты думаешь в такой короткий срок и меня сделать последователем Масиха?» — сказал Агриппа. Паул ответил: «Каким бы этот срок ни был, коротким или длинным, я молюсь Всевышнему, чтобы не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими, как я во всем, кроме этих цепей». Царь поднялся, и с ним поднялись наместник, Берника и те, кто сидел с ними. Они вышли, говоря друг другу: «Этот человек не сделал ничего заслуживающего смерти или тюрьмы. Можно было бы его освободить, если бы он не потребовал суда у императора», — сказал Агриппа Фесту.